наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они окоченеют, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю. Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов, но все странно противоречит оно моим тогдашним здравым уже понятиям об иных предметах. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли! Дыхание останавливалось, холодный пот выступал на лице, и я не мог улежать на своем месте, вскочил и сел поперек своей постельки, даже стал был будить сестрицу. И если не закричал, то, вероятно, от того, что у меня не было голоса. В самое это время проснулась мать и ахнула, взглянув на мое лицо. Перевязка давно свалилась, и синяя, даже черная шишка над моим глазом испугала мою мать. Мнимые страхи мои исчезли перед действительным испугом матери, и я прибежал к ней на постель, уверяя, что совершенно здоров и что у меня ничего не болит. Мать успокоилась и сказала мне, что это пройдет. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Уже стало светло, сестрица моя также проснулась и также сначала испугалась, взглянув на мой глаз, но его завязали, и она успокоилась. Она нисколько не боялась дедушки, очень сожалела о нем и сама желала идти к нему. Ее бодрость и привязанность к дедушке пристыдили и ободрили меня. Мать скоро воротилась и сказала, что дедушка уже очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить. Как я не старался овладеть собой, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел, мать старалась ободрить меня, говоря, можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает. Я подумал, что то вот я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза. Лицо его было бледно и так изменилось, что я не узнал бы его. У изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли и покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал, «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащую рукой перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам. Мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали. Все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать. И тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел. И в эту минуту я вполне почувствовал и любовь, и жалость к умирающему дедушке. В комнате были нестерпимый жар и духота. Мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтобы рассеять нас, мать позвала к нам двоюродных наших сестриц. Они были гораздо спокойнее и встретили нас ласково. Мы сами несколько успокоились и разговорились с ними. Мы проговорили так до обеда, который происходил обыкновенным порядком в зале, кушаний было множество, и кроме моей матери и отца, который за стол не садился, все кушали охотно и разговаривали довольно спокойно, только в полголоса. После обеда сестрицы зашли к нам в гостиную, и я принялся очень живо болтать и рассказывать им всякую всячину. Бессознательно я хотел подавить в себе пустыми разговорами постоянное присутствие мысли о дедушкиной смерти. Мать беспрестанно уходила к больному и позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить к ним надобно было через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных девушек и девчонок. Их одежда поразила меня. Одни были одеты в полосущатые платья, другие в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках, все сидели за гребнями и пряли. И это была для меня совершенная новость. Я, остановясь с любопытством, рассматривал, как пряхи одной рукой подергивая льняные мочки, другой вертели веретено с намотанной на них пряжей. Все это делалось очень проворно и красиво, а как все молчали, то жужжание веретен,